Глава вторая. О гоблинах, отходе, бегстве и геноциде. Что такое одна женщина на 80 мужиков? Это постоянный напряг. Кто-то что-то не так понял, кто-то что-то недопонял, кто-то что-то, тьфу, объясню на пальцах. Алена пошла мыться у ручья. Один труп? Нет, не так. Кто-то мог вообразить, что она такая распрекрасная, и ради нее убили. Фиг там, она стала всего лишь поводом, но весомым поводом. Поверьте, на ее месте мог быть любой накрашенный крокодил, и результат был бы тот же. Потом был неприятный для меня разговор. Некоторые вещи я не могу простить. Ни как политик, ни как недоборон, ни как старший отряда, никак. В общем, никак не мог простить. Я прилюдно объявил два правила похода. Первое. Никаких купаний для всех без исключения. Второе. Вешать любого на свое усмотрение за нарушение распорядка походного лагеря. Поясню. Первое правило специально для Алены. Я устал объявлять привал ради каждой ее прихоти. Обойдется. Я не стал ей говорить о трупаке, чтобы ее не застращать. Бывает, очередной дурак, влипший в проблемы из-за бабы. Погиб человек и забыли. Несколько дней без мытья обойдется. Второе правило. Тут раздолье для меня. Так-то это правило только против новобранцев. Вешать ветеранов из своих или наемников у меня самого очко зажмет. Другое дело, что и они не лопухи. Что-то понимают в иерархии, жопой чуют, куда не надо лезть. Алена не бушевала, не разразилась кучей матов, упреков, претензий, чего я, собственно, больше всего и опасался. Но это была только игра на людях. По факту она смотрела в землю при моем появлении, цедила слова из-под палки, и это при том, что мы обычно едем в обнимку на моем колбаске. «Блин, сказать ей, что ли?» Я это про то, что благодаря ей трупак образовался. Нервы ей, конечно, испорчу, но хотя бы себя от кучи молчаливых упреков спасу. Или все же пощадить ее психику, но с кучей обозримых и прогнозируемых проблем? Вспомнил инцидент с платьем. Первый приходящий на ум ответ отмел в сторону. «Продолжай быть наивной дурочкой. Это как так? Я спал с ней». В ней нет ничего необычного. Очередная вульва, учите латынь. Почему? Чего я из себя целочку строю? Щажу ее психику, ограничиваю себя из-за нее, и ведь чую, что ответ не в ней, ответ во мне. Поэтому спрашивать надо себя. Но тут проблема. Я боюсь заглянуть в себя. Одно слово... что вторгается во снах спустя годы. Чего стоит одно слово, преследующее меня в кошмарах? «Расстреляй!» Ладно бы, если бы было только одно слово. А их больше, больше запретных слов. Я не люблю смотреть в зеркало. Я знаю, что там увижу. Меня лечит лес. В лесу я не один, нас много. Я, везде я. Подходишь к дереву, смотришь, ветки, мох, смола. Ты не на то смотришь. Задумайся, почему ветки растут именно так. Это ложь для городских даунов, что мох и ветки растут строго с юга. Поверь, это просто байка для упоения. Все сложнее и проще одновременно. Ветер все определяет. Солнце и звезды – вечный ориентир. Солнце с учетом восхода каждый час – это куча градусов в сторону. Звезды в лесу сложно разглядеть, а если сумел, то без вариантов полярная. Хвост большой медведицы, точный ориентир на север, для северного полушария, а на южном полушарии есть южный крест. Но не о том речь, в лесу невозможно быть одиноким. Для жителей мегаполисов это может казаться диким, но это факт. Если ты един с лесом, то ты никогда не будешь один. Это правда, это суть. Но, к сожалению, я не настолько лесовик. Знаю азы, именно поэтому я боюсь росомахи, вместо того, чтобы соблюдать нейтралитет, как настоящие лесовики. Ты же не всерьез нависла надо мной дурочка. Спустя два дня пути по лесным тропинкам я плюнул на все. Мы стали постоянно спать вместе. У костра, под одним плащом, нет, ничего не было и быть не могло. Но сам этот факт для многих стал пищей для разума. Пик приставаний к девочке от ополчения уменьшился до минимума. «Ты о чем?» Я сонный и злой спросонья. «О повешенных». «И как спросила?» «Словами не передашь эмоции». «Каких повешенных?» Это я прихожу в себя. Просыпаюсь, пытаюсь понять речь. «Ты обещал вешать из-за меня?» «Ты уверена, что из-за тебя?» «Ты же сказал». «Спи, дурочка. Бабам власть в руки всех бы убили». «Я не такая, не спи, ответь, почему?» «Спи, рыжая, я не хочу отвечать, успокойся, дура. Мы будем подыхать. Живи, дура». Помню, что просил Мелкого научить Алену стрелять из арбалета. Мелкий смотрел на меня. Я не знаю, как он смотрел на меня. Мне, может, это показалось, но он смотрел на меня, будто это моя последняя просьба. Поясню, я так захотел. Не верите мне? Хорошо, другой поворот. Так надо. Куда еще девать ее глупость, помноженную на малолетство? Нужен выход, вот и выход. Пускай один озабоченный пытается научить тому, что сам не знает в совершенстве. А вот так. Не все тебе ложки халяву хлебать. Сраная тропинка в лесу. Кратчайший путь. Думаете, это так просто провести 8 десятков дебилов по лесной тропе? Сразу скажу, непросто. Но нас вели. Хруст веток под ногами, сломанные лапы елей на пути. Исковерканные людьми звериные тропы. Мы спешили, я их гнал, сам не знаю почему, просто гнал, видимо, чуял что-то. 5 дней пути. Мы облажались. Когда я говорю «мы», это значит «я». Я не учуял, моя вина. Хотя что я мог учуять? Впереди 40 тел, сзади такое же количество тел. К концу 5-го дня пути, когда темнело, мы встретились с ними. Я давно уже ждал чего-то подобного. Готовился. Объяснял своим, что зеленые нам не враги. Вбивал через наемников тупые деревенские головы, что зеленые нам союзники. Ах да, совсем забыл сказать, что поставил десятниками над деревней проверенных наемников. Десятников отбирал Кайер. Тут я на него положился. Тоже знал, что временная мера станет постоянной. Наемник, который воюет за деньги, и вдруг стал десятником. Думаете, всему конец? Наемник подомнет под себя десяток и жди удара в спину. Или хуже, наемник будет очередным статистом, жрать и спать, а служба идет. Не знаю, повезло ли мне с наемниками, или просто так срослось, но за 4 дня пути, что они десятники, я ни разу не пожалел об этом решении. В общем, как тут сказать? Я не знаю, как сказать. Головной отряд нарвался на гоблинов. Долго думать эти дебилы не стали и открыли стрельбу из немногочисленных луков. Ладно бы стрелять умели, ладно бы попали, ладно бы среагировали по-умному. В итоге я шел один на переговоры, оставив недоучек за спиной. Надо же как-то выравнивать ситуацию. Во-вторых, я кричал все известные мне слова, все 4 слова, 3 из которых были матерные. Я всегда одно во всех языках понятие «есть», «кушать», «существует». Много женщин, половой орган, количество половых органов, говно, ситуация непонятная, ситуация непонятка, субстанция, ошибка. Я есть много женщин с говном. Яви, Иржик, и мощь, Эйю, вот как примерно звучит. Эйю — это я. Остальное сами переводите, если не лень. Поясню, тут слово «я» ставится в конце предложения, а не как у нас. Вот с таким невеликим словарным запасом я вышел на переговоры. Судя по тому, как мне откликались, я могу предполагать, что нас материли. Поверьте, я знаю не все маты на гоблинском, но некоторые шипящие слова помню, хоть и не могу их произнести. Потом были сборы, тревожные для меня. Мои встали лагерем в сотне метрах. Мы с Гумусом и Аленой были на переговорах. Кто-то может задуматься, а зачем там Алена? Вы правы, она там нахрен не нужна. Нужна женская тушка, чтобы показать, что я пришел не со злом. Чужакам, посторонним, врагам своих женщин не показывают. За женщин Урас, земель, Саурук сразу убивают. Это знак высшего доверия. «Ща их бурща!» — начал гоблин. «Иди на!» — ответил я по-русски и продолжил на местном. «Я не понимаю. Сможешь на общем?» Гоблин посмотрел на меня с недоумением. «Я его понимаю. Я знаю слова его языка, но не знаю его язык. Забыл, наверное, наивный, что я знаю только маты». «Иштыр, Леодар!» — сказал старый гоблин и махнул рукой. Я кивнул головой в знак непонимания. Показал ладонями на пальцах, что буду спать, а после пойду за ними. Гоблин успокоился, жестами показал, что утром за мной придут. Лагерь пульсировал пустыми речами. А может, барона убили? А может, его там убивают? А может, убить мерзость? Мое появление прервало стихийный митинг, я все понимаю. Это только мои знают о моей сумасбродности, а наемников и ополчения в душе не колышет, о моей сущности. Объявил, срываемся по первому моему крику. Я корректно умолчал, что мой крик зависит от знака недолюдей, гоблинов, местные к такой повестке еще не готовы. Я пытался зарыться в свою норку психологии, остаться один среди всех, но не судьба. Она меня и оттуда выковырила. Я в посольстве. Ты мне меча в руки не давал, без правил, пояснений, условий. Почему я в посольстве? Доверие. А правда? Они бы тебя не убили. А дальше я не ожидал. Я был готов ко всему. Я ждал удара. Я не ждал этого. Обняла, постояла так немного и ушла. И что это было? Ночью у затухающего костра я дал себе немного расслабиться. Я обнимал ее рыжую голову у себя на коленях и смотрел в небо. Думаете, дал слабину? Сам знаю, что это так. Привязываться душой к бабе — верный путь в могилу. Конечно, можно самого себя обманывать, можно рвать все эмоции по-живому, можно, наоборот, пуститься в разгул, клин клином вышибают. А я пошел по самому нелепому пути, обычному, банальному, чтобы спустя несколько лет, как и все остальные, жалеть об этом. Я не хочу себе в этом признаваться. Всегда могу отговориться, что я — это я, а тут поясню. Романтическая чушь убивается бытом. Бытие определяет сознание по Марксу, а изначально по Гегелю. Просто, а ничего не просто. Я тогда это воспринимал как краткий миг перед бурей. Неприятно подыхать, зная, что ты был просто тушкой, до которой никому нет дела. Вот и весь цимис ситуации. Поясню для особенных. Если ходишь по краю, то ты такой... Костер ночь дым относит в сторону. Конечно, я провонял, как и все, как и она. Но почему-то я пытаюсь учуять запах ее волос. Зачем мне это? Спросили бы, что попроще. Инстинкты в схему не укладываются. Какие нахрен инстинкты, если ты можешь взять, что хочешь, и без лишней розовой фигни? Я разумом понимаю, что она пиявка, что ее проще убить. Я понимаю, что меня инстинктивно влечет к рыжим. Я? А что я? Я? «Зачем ты рисковал?» — шептала она под плащом. «Спим вместе, так что это...» «Так надо было». «Зачем рисковал?» «Врать не буду, я рычал. А что вы знаете о рыке? Ведь рычишь не потому, что нет слов. Их избыток. Я не мог ей объяснить, что это элементарно. Потому и рычал». На утро была встреча с гоблинами. Привели толмача. К посольству от них подсосался некто, кто знает наш язык. Приятного от услышанного было мало. «Нет». Они ничего толкового и вразумительного не говорили, никаких фактов, ссылались на видение своего шамана. Может, они и что-то хотели сказать, но я их не понял. Банальный языковой барьер и переводчик, что путается в банальных понятиях, а так они мне напоминали народы Крайнего Севера. Саамы, лопари, чукчи и прочие малые народы Крайнего Севера. Конечно, есть еще оккультурившиеся карелы, вепсы, финны, хотя и у оккультурившихся временами что-то проскальзывает подобное. Эти люди не глупые, чтобы про них не сказывали. Наивны, да, по-детски наивны, но не глупы. Цивилизованные люди не смогут их понять. Это не те, кто без кликанья мышкой и телефона не сможет себя прокормить, заказать пиццу. А все просто. Просто эти люди мыслят в другом формате. У них нет в размышлениях причинно-следственных связей. Они живут вне времени. Для них время циклично от весны до весны, от праздника до другого праздника. В общем, к черту лишнюю философию. По факту, утром была встреча, был разговор. Нострадамуса мне никто не включал, но насторожили. Плохо там, беда, нельзя ходить. Пытался подобрать слова переводчик. Шаман зрит, духи шепчут, беда. Откуда беда? Илмар отомстил? Пытался я сдержать эмоции. Беда идет, в стороны идет. Попугаем повторял переводчик. Вот примерно в таком русле протекали переговоры. Надо отдать должное. Старший от гоблинов, несмотря на беду в проведении, выделил нам в проводники двух охотников. Нам повезло, что они из мелкого клана, который под кланами, с которыми у меня договоренности, обещали довести до малых ворот. Дальше, говорят, запрет. Дальше беда. Дальше нельзя. Думаете, после этих переговоров я рванул к баронству на полных парах? Отчасти вы правы. Мы ускорились. Рвали жилы, но не до конца. За полдня, полперехода до баронства, мы встали на длительный привал. А дальше очень осторожно шли тихой сапой. Предгорье — сначала мелкая галька, стесанная ледниками, потом крупные валуны со стесанными ветрами, льдами, гранями, мох, точнее, ягель, все-таки разные мхи, редкие мелкие сосенки, 2 часа до ворот. Я само спокойствие внешне, а внутри... Еще вчера ночью я шептал Алене, что она дурочка, нашла с кем связаться. Лежали у костра под одним плащом, я шептал ей в ухо по-русски. Глупо, как будто бы тут есть те, кто может понять нашу речь. Шептал, закрыв ей рот ладонью, чтобы не перебивала. О чем шептал, не помню. Просто накрыло. Я как-то уже говорил, что на чужбине земляки тянутся к землякам, к родной культуре. Оказалось, это касается и меня. Вам-то, может, это и просто, а каково мне? Тут же не гудермес, а я ей чуть ли не исповедуюсь. А знаете, что такое исповедь рядового? Там нет крови, грязи, похабщины, там все проще. Стен шептал, что он обидел маму когда-то. Он не почистил картошку. Картошку. Думаете, вру? А именно об этом он вспомнил там. Ладно бы, если б он один такой был. Мелочь, ерунда, глупость. На большее не согрешили. Ладно, что-то меня понесло. Лучше расскажу о другом. Как-то выпивали у колокола молчания. Подвязался кто-то левый. Он что-то строил из себя. Говорил, что застал. Воевал. В ответ банальный вопрос. Какого цвета въездная табличка в гудермес? Белого? Брякает тело в ответ. На что, естественно, получает в табло. Там нет таблички, звучит в ответ. И ответ обоснован. Так же, как и удары ногами. В разные годы с табличкой творилось всякое. Прострелено. А в конце снесена. А вот нефиг строить из себя что-то. Честно признался бы, что там не был, но сочувствуешь, а он просто позер. Зачем я это рассказал? Да банально, накрыло. В общем, с Аленой у меня было что-то подобное. Нес всякую чушь, молчал о главном, сжимал сфинктеры. Кому-то может показаться, что я смирился с судьбой. С тем, что невнятный шаман нагадал под грибами. Признаю, дал слабину на пару часов и все. Не впервой против течения грести. Все время пути я гадал, откуда выйдет подлянка судьбы. Илмар обескровлен, им бы свое удержать. Не зря я в свое время пропустил дикие расы через свое ущелье, сократив им путь на 5 дней. Вывод — беда у меня в баронстве. Что за беда? Тут много вариантов. Эпидемия, налет, гражданская война. Ничего иного мне на ум не приходило. Внешнюю агрессию я отметал в сторону как немыслимую. Пока 5 дней будут огибать скалы долины, то любого агрессора засекут, а значит, подтянутся все, кто сможет, к стене. Ущелье же просто не взять, там и десяток тысячу положат. В общем, Илмар второй заход не потянет. Умылись, откатились, положили примерно 7 против 1 нашего, несмотря на вмешательство их мага. Я не верю, что графство Илмар решилось на вторую попытку. Им бы свои замки удержать после моего негласного союза с орками. Беды от диких рас я не жду. Все-таки негласный союз, не дай бог, об этом узнают лишнее. Я их раненых лечил у себя, так что не верится, что они кинут подлянку. Слишком они помешаны на чести, чтобы так козлить. А все остальное в районе фантастических догадок. Я не знал, чего ждать от гребаного пророчества, объевшегося грибами шамана. Это может быть как понос у малого входа, так и все прочее. Одно скажу, к ущелью мы подходили не спеша, подходили не то слово, скорее подползали. Глава 3. О том, как рушатся глупые надежды.